человек по дороге идет, не спеша, шаг за шагом, дорогу толкая назад, где путь его начало берет и плывет, как река, остановок не зная. И за ним поле, лес, горы и города, целый мир ждал его у двери на пороге, а теперь провожает его, как всегда. Человек не спешит, он идет по дороге. Идет с каждым метром все дальше, с каждым метром все ближе, потихоньку шаг левый, шаг правый вперед, и над ним небеса опускаются ниже. Пуховых облаков бело-синий полет, цвет печальной луны и все краски заката. Он не смотрит наверх, по дороге идет человек, значит, так ему нужно куда-то. Перед ним открывает просторы планета, красотой неземной распахнув горизонт, буйство красок раскинув от лета до лета, и цветами, как радуга, щедро зовет. Горизонт за собой уманит понемногу, не спеша человек по дороге идет, белой палкой стучит о дорогу.